показывая, что для Гитлера террор был действительно выходом из положения. Разумеется, и этот приказ был отдан через ОКВ. Оставим в стороне вопрос, так никогда и не решенный международным правом, имеет ли вообще и когда и при каких именно обстоятельствах оккупационная держава право брать, а также и убивать заложников, что всегда делала ведущая войну страна, но квота заложников здесь превышает всякую норму. Советский Союз снова и снова не без успеха пытался забрасывать агентов-парашютистов или даже целые группы диверсантов как на территорию Рейха, так и на территории, захваченные немцами или их союзниками. К примеру, советский полковник Родионов был сброшен на парашюте 11 августа 1941 года над Болгарией, чтобы возглавить и в этой сотрудничавшей с Рейхом балканской стране антифашистские партизанские группы. Сам он был вскоре схвачен и казнен, но так называемый Отечественный фронт отнюдь не умер, а получил приток новых сил. В самой Германии Советы еще в период официальных дипломатических отношений через торгового атташе своего посольства в Берлине установили связь с одной группой сопротивления, которая после своего разгрома гестапо в 1942-м фигурировала в документах государственной тайной полиции под наименованием «Красная капелла», поскольку в ней участвовали многие интеллигенты и работники искусства. Примечание. По другой версии, ее так окрестила гестапо, ибо на полицейском жаргоне шпионы именовались пианистами, аналогично работе на клавиатуре или радиоключе. Мозгом этого национал-большевистского движения, донесения о нем доходили и до сведений начальника ОКВ, был обер-лейтенант Люфтваффе Харро Шульцебойзен, служивший в одном из отделов штаба оперативного руководства ВВС. Примечание. Обер-лейтенант Люфтваффе Харро Шульцебойзен вместе со старшим правительственным советником, видным экономистом Арвидом Харнаком, возглавлял организацию антифашистского сопротивления, вошедшую в историю под названием «Красная капелла». Члены этой подпольной организации, сознательно рискуя собственной жизнью в силу своих антифашистских убеждений, вели разведывательную деятельность в пользу Советского Союза, поскольку видели в нем главную силу, способную разгромить гитлеровский фашизм. Руководители организации были повешены, большинство участников гильотинировано или расстреляно. Многие из них были посмертно награждены советскими орденами. В найденных в его тюремной камере в 1945 году предсмертных стихах Харро Шульцебойзен писал: «Топор и веревка нам не страшны, не выиграть ими спор. Пусть судьи суд свой неправый вершат, не вечен их приговор». В этом он был подобен Штауфенбергу, но руководствовался совершенно иными соображениями. Как и Штауфенберг, он был революционером. Но если Штауфенберг хотел в видоизмененной форме перенести в новое будущее великие традиции Германии, то Шульцебойзен желал создать в ней Советский Рейх. Со Штауфенбергом его роднило то, что он тоже происходил из старинного высшего круга общества и даже приходился внучатым племянником гросс-адмиралу фон Тирпицу, являлся сыном морского офицера высокого ранга и был женат на внучке князя Филиппа фон Ойленбурга, закадычного друга императора Вильгельма II. Примечание. Альфред фон Тирпиц, 1849-1930 годы, гросс-адмирал, считается одним из основателей германского военно-морского флота накануне Первой мировой войны. Идеолог агрессивной военно-морской политики Германии. Во время Первой мировой войны выступал за неограниченное никакими международно-правовыми нормами ведение войны на море. Шульцебойзен поддерживал связь с советскими агентами, Некоторые из них были сброшены на парашютах в районе Берлина,